Мы застали наш дом занятым подразделением СС с их необычным имуществом, состоявшим из гор багажа, в основном награбленное добро, и огромного количества военного снаряжения и оружия. Удивительным образом наши комнаты остались нетронутыми, зато на лужайке перед домом они выставили пушку, а во дворе — гаубицу. Я попыталась поговорить с их командиром. Дом полон беженцев, все женщины и дети, его защита невозможна, но если вы оставите свои орудия там, где они сейчас, то дом будет определенно разрушен. Его лаконичный ответ звучал так: «Другие тоже потеряли свои дома, теперь ваша очередь». Было лучше для Павла не связываться с этими людьми, так как повлиять на них было невозможно. Ночью они вломились в домашнюю церковь и украли свечи. В течение дня ходили в поисках белых флагов, которые люди подготовили у себя в домах для сдачи. Там, где эсэсовцы находили белый флаг, они тут же на месте расстреливали хозяина дома. Вооруженные до зубов, они вели себя, как во вражеской стране. Американцы под командованием генерала Паттона до Эггера еще не дошли. Но гром орудий мы могли ясно слышать, а ночами разрывы снарядов освещали небо как роскошный, но жуткий фейерверк. Павел и я все время выходили в парк, пытаясь определить, насколько приблизилась армия, но нет. Они оставались там, где они были, все на том же отдалении от нас, хотя нигде больше не было никакого сопротивления. Советы же продвигались быстро и занимали один город за другим. Об обороне не было больше и речи, казалось, что ее и не планировали. Ходили слухи о зверствах в Карлсбаде, об изнасилованиях и разграбленных домах. Мы отправили мама с Альбертом в Мариенбад в надежде, что в объявленном открытом городе ей будет надежнее. Но потом решили все-таки забрать ее оттуда. Следуя совету папа, мы отправили последние запасы вина, которые еще оставались в доме, в Мариенбад, на станцию железной дороги. Мы думали, что когда все как-нибудь устроится, мы сможем всегда забрать эти запасы и привезти назад. В противном случае навредить они там не могли. Приближалась русская Пасха. Она была намного позже, чем католическая. Маленькая церковь в Мариенбаде выглядела как позолоченная игрушка. Мне, как всегда, посчастливилось. Где бы я ни находилась, всегда поблизости можно было найти русскую церковь. Раненые русские солдаты из армии Власова организовали хор, их мощное пение наполняло церковь. Власов был тот самый советский генерал, который выразил готовность создать из русских военнопленных армию при условии, что они останутся под его командой и не будут использоваться в борьбе против России. Может быть, он надеялся таким образом спасти их от голода и смерти в страшных нацистских лагерях. Мерцающий свет свечей, отражавшийся в иконах, пыл, с которым они пели, одухотворял их молодые крестьянские лица. Казалось непостижимым видеть их здесь поющими, чистыми и дисциплинированными, благоговейно склонившими головы, когда в это же время их земляки затопили Восточную и Среднюю Европу потоками разбоев, смертей и разрушений. Они все были еще очень молоды и чаще всего тяжело ранены, некоторые с ампутированными конечностями, многие из них сидели в инвалидных колясках, другие опирались на костыли, палки или на плечо товарища. Они пели ангельски даже самые трудные пасхальные песнопения. После 30-летней антирелигиозной борьбы они еще превосходно знали церковную службу. Белобородый священник, старый, сухой, дрожащий, окутанный облаками ладана, вел службу и кланялся перед алтарем. Во время исповеди я испытала настоящее облегчение, когда смогла, наконец, вслух высказать: «Я все больше боюсь, день ото дня, и больше всего боюсь того, что нам еще предстоит пережить. Отчаяние — это грех, но я больше не верю, что все повернется к лучшему. И этот страх стал еще больше с 20 июля. Прежде всего я тревожусь за других, за тех, кого я люблю, и за тех, кто нам близок». Священник не возражал мне. а погладил по голове и сказал, когда я преклонила колени: —